Глава третья. Усмехаюсь, не спеша отвечать, открываю холодильник для вина. Выбираю наобум бутылку, нахожу штопор и выливаю в пузатый бокал сразу половину. В холодильнике обычно стараниями домработницы полно еды. Игнорируя жаровинку и кастрюлю, я нарезаю сыр и открываю банку оливок. Интересно ли мне, что он напишет? Не то чтобы очень, просто у меня нет другой компании на этот вечер. Даже котенка нет. «Ну, пробуй». «Думаю, ты запуталась. Как ты потерялась по жизни? У тебя все вроде бы есть. Карьера, достаток, красивая квартира в центре, тачка, о которой мечтала, но удовольствия это больше не приносит. Предположу, что вокруг тебя вьется куча мужиков, но тот самый тебе так и не встретился. Ты популярна, востребована. Тебя повсюду зовут, и тебе рады в любой тусовке». Но когда тебе вот как сейчас хреново, идти тебе некуда и некому пожаловаться. Люди, которых ты давно переросла, уверены, что ты просто бесишься с жиру. А те, на кого равняешься, тупо не приемлют нытья. Подражая им, ты стараешься быть сильной, так что общение на сайте знакомств для тебя – редкая возможность снять маску. Могу продолжить, но, боюсь, я сказал даже больше, чем ты готова была услышать. Это еще мягко сказано. Присосавшись к бокалу, встаю. В панике отбрасываю телефон, но тут же подхватываю его снова, неосторожно проливая вино на светлый диван. Да чтоб тебя! Пули несусь за тряпкой, отмывая пятно, вновь и вновь отвлекаюсь на сообщение. Если бы я не знала, что это совершенно невозможно, подумала бы, что за мной снова следят. Как тогда, когда я пыталась уйти от Молотова, и он нанял каких-то людей, которые откровенно меня преследовали. Вот только кто мог знать, что я скачаю приложение для знакомств, если я даже сама об этом не думала? Никто. И уж тем более никто не мог так быстро отследить мой профиль, чтобы попытаться втереться в доверие. Значит, зэк бьет наобум? Скорее всего. Наверное, мы все очень похожи в своем одиночестве. Одно непонятно. У меня вопрос. «С чего ты решил, что я вся такая успешная и богатая?» «Ты работаешь в офисе, стоимость аренды которого кусается даже по меркам столицы. Ну и квартирка у тебя в весьма непростом районе». «И холодею, что за хрень? Откуда ты знаешь?» «Не тупи, Ясмин, я вижу твою геолокацию». «Фух, у меня от облегчения подкашиваются ноги. Наверное, я все-таки хреновый аналитик». Если не сопоставила настолько очевидные факты. В том офисе я подрабатываю уборщицей, получаю 3 копейки, поэтому совмещаю с работой домработницы в этой квартире. Ну окей, если тебе так будет проще, сделаю вид, что поверил. А в остальном? Зарываюсь пальцами в волосы. В остальном он меня взбесил, выливая остатки вина в бокал. Видели бы ценители, как я его хлещу без ума, отобрали бы. В остальном ты тоже ошибся. Давай по пунктам. Ну давай, что там у нас дальше? Ага, мужики, спешу тебя разочаровать. Тот самый мне встретился практически сразу же. Он был моим первым мужчиной. А почему вы расстались? А почему ты решил, что мы расстались? Только потому, что я зарегистрировалась на сайте знакомств? Ха! Нет, потому что ты написала первый. Это подразумевает, что потом был кто-то еще. Был? Был. Много было. С тем, что Молотов женат, я, молоденькая глупышка, еще как-то мирилась. Ну а что мне было делать? Влюбилась я в него просто смертельно. А Игорь? Игорь хоть и сам ко мне подкатил, ничего обещать не стал. Напротив, отчетливо дал понять, что разводиться ни при каких обстоятельствах не станет. И то, что я не придала тогда этим словам значения, целиком и полностью моя вина. Хочется верить, что меня оправдывает тот факт, что все решения касательно нашей связи я принимала в острой фазе влюбленности, которая совершенно не способствует ясности мышления. Я была на 7-м небе от счастья просто от того, что Игорь обратил на меня внимание. Молотов – офигенный любовник. Мы трахались с ним, как кролики. В машине по дороге на какую-нибудь важную встречу, и в офисе, снятой для меня на скорую руку однушки, и в туалете ресторана, не имея сил дотерпеть до дома. Похоть затапливала нас и долгое время отодвигала на второй план все другие желания и потребности. Просто быть вдвоем. Поужинать под выбранный вместе фильм. Лечь и просто поспать, чтобы, открыв глаза утром, первым делом увидеть его, такого любимого и родного. Все это стало для меня жизненно важным чуть позже. И тогда я довольно долго, сцепив зубы, терпела. Потом стала требовать, чтобы он сделал выбор. А еще спустя какое-то время я поняла, что выбор этот гораздо обширнее, чем можно было представить. Ведь имея жену и любовницу, Молотов не чурался и единичных связей. В первый раз я застала его прямо в кабинете. Он трахался с женой своего тогдашнего партнера. Бабы липли к нему, как мотыльки к одинокому фонарю. И мне ли было их упрекать? После того случая я ушла от Игоря в первый раз. Тогда же со мной случился второй мужчина. А потом практически один за другим. Третий, четвертый. Не спешите меня осуждать. Я заглушала боль, как умела. Ведь казалось, я сдохну, если хоть кому-нибудь не прибьюсь. Внутри меня ничего не осталось. Мне было все равно, кем заполнять эту пустоту. А еще я помешалась на желание отомстить, растоптать его, уничтожить, причинить столько боли, сколько мне будет по силам. Ну или, по крайней мере, доказать, что мне и без него прекрасно, что я счастлива и востребована мужиками не хуже. Поэтому я соблазнила нашего самого денежного клиента и подстроила так, чтобы Игорь это увидел. Я затронул больную тему? Прости, не хотел. Да плевать. Я встаю, удивляясь тому, что успела так захмелеть. Фигня. От мужиков ничего хорошего ждать не приходится в принципе. А вот не скажи. Мужчины не умеют ценить то, что у них есть. Это аксиома. Если бы у меня была любимая женщина, я бы ее ценил. Дай угадаю, это такой красивый переход к тому, чтобы начать меня разводить? Чего там у вас у зэков в части? Заварка? Вообще-то сигареты, но я не курю, поэтому мне ничего от тебя не надо, кроме общения. Это хорошо, ведь с меня совершенно точно нечего взять. Ты напилась? С чего ты взял? Ты стала писать с ошибками. Смайлик. Грёбаный экстрасенс. Я трезва, как стеклышко. И вообще, сколько можно говорить обо мне? Я спать. Понимаю, что до спальни попросту не дойду. Нащупываю плед и укладываюсь на диване. Стоит голове коснуться подушки, как телефон начинает звонить. Алло! Яська, привет! Я тут на подъезде к тебе. Ты ж дома, мама говорила. Пустишь переночевать? Вы что, опять со Светкой поругались? Я не без усилия принимаю вертикальное положение, понимая, что в противном случае меня вырубит. И тогда хрен кто меня разбудит, даже брат. Долгая история. Так я поднимаюсь. Куда тебя деть? Бурчу я. Валяй. Может, купить чего-нибудь? У меня все есть, просто поднимайся. Зэк ошибся в том, что мне некуда податься. У меня есть Валюха, есть семья, мама, брат с женой, двое племянников. Если углубляться в дебри психоанализа, мне можно предъявить лишь то, что она неполная. Например, мой психолог абсолютно уверена, что на неустроенность моей личной жизни как-то повлиял уход отца сразу после моего рождения. Но никаких доказательств этому лично у меня нет. Возможно, я просто дура, которую жизнь ничему не учит. Умываясь, воспользовавшись кухонным краном, чтобы немного прийти в себя. Наконец, в дверь звонят. Я без задней мысли открываю, ожидая увидеть брата, но на пороге опять стоит Молотов. «Что-то ты ко мне зачастил». «Дай пройти». «И не подумаю, я вообще другого ждала». Игорь звереет. Может, он правда что-то понял на старости лет? Ведь раньше, будучи до тошноты самоуверенным, он не особенно-то велся на мои провокации. «Меня! Она ждала меня!» усмехается Адиль, появляясь в поле зрения. «Привет, Игорь! Вот так встреча!» «Ну, наконец-то! Проходи!» Отхожу, пропуская брата. Молотов идет за ним. «А ты стой!» «Ясь, ну ты чего мужика бортуешь? Во, бабы пошли, а?» «Бабы пошли!» Не верю своим ушам. «И почему я не удивляюсь, что ты еще защищаешь? Ты такой же кобель! Тебя Светка поэтому выставила?» Понимая, что противиться визиту Молотова себе дороже, я решаю его игнорировать. «Светка меня каждому столбу ревнует!» Брат недовольно на меня зыркает. «Не баба, а бензопила!» «Так ты бы ей повода не давал, она бы тебя не пилила!» «Слушай, Ясь, ну кто бы говорил, сама что ли святая? Думаешь, легко с одним человеком 20 лет прожить?» «Конечно нет, проще, конечно, при малейшей ссоре на сторону бегать!» Адиль морщится, проводит пятернёй по волосам. «Красивый он у меня, 41 год, а как мальчик, тонкий, статный, смазливый до безобразия. Я Светкину ревность могу понять». «Игорь, хоть ты угомони эту пьянь воинствующую! И так хреново, а тут она еще!» «Бедный, несчастный!» — ерничаю я. «Я спать!» — гасит скандал одним словом братец, а у меня в кармане опять оживает телефон. «Если Светка, шли ее лесом!» «Сашка!» «Сын тоже предатель, всегда на ее стороне!» «Да ты что!» — ощериваюсь я. «А на чьей стороне ему быть? На стороне отца кобеля?» Иногда мне кажется, что измены повсюду. Я бегу от собственных, меня догоняют чужие. Мы будто в круговороте, где уже все друг с другом перетрахались и друг друга предали. Все врут, все изменяют. Любовь живет в лучшем случае 3 года. Все бессмысленно, как ни старайся, и непонятно вообще зачем. «Ой, все!» Адиль закатывает глаза и заваливается в гостиной на диван. Я подношу телефон к уху, из-под тишка наблюдая за Молотовым. Он переоделся. Значит, все-таки заезжал домой. Или... «Санька, привет!» «Привет, Ясь. Батя у тебя?» «Ну а где ему еще быть?» Вздыхаю. «Тебя мать просила узнать?» «А так кто ж? Волнуется. Он-то на ночь глядя умчался. Как они меня задрали, ты не представляешь!» Вздыхает племянник. «Развелись бы уже и не мучились. Молодые ж ведь совсем. Устроили бы как-то жизнь». Саньке 21. Он родился, когда Адилю со Светкой было всего по 20. Сашка типично мудрый для своего возраста. Настоящий мужик. Меня это удивляет, особенно потому, что его родители довольно инфантильные люди. А Саша рассуждает так разумно, что просто заслушаешься. Вот только пожив подольше, понимаешь, что чересчур идеалистично. Развестись-то, конечно, можно и даже устроить жизнь заново. Да только с вероятностью в 99% через какое-то время все опять пойдет хреново. Эмоции хлопнутся, быт зажрет, захочется чего-нибудь новенького, и финал будет точно таким же, как и в предыдущем случае. Так стоит ли рыпаться, трепыхаться, надеяться, влюбляться, доверять? Начинать все заново, становиться вновь уязвимым. Стоит ли? «Ты это своим родителям скажи, а не мне», — широко зевая. «Не хочу. Я вообще подумываю о том, чтобы от них съехать». «А деньги на съем где брать будешь? Хоть окончание универа дождись», — возмущаюсь я. «И кто мне это говорит? Ты сама во сколько лет из-под родительской опеки сбежала?» 18. Но вопрос поставлен неверно. Лучше спроси, много ли счастья это мне принесло?» Молотов зыркает на меня из-под лба. Сидя на стуле, он напоминает гору. «Нет, определенно, даже если Игорь разведется, вместе нас не ждет ничего хорошего. Он – ходячее напоминание обо всех тех ошибках, которые мне давно следует отпустить». «Эх, ну ладно, тут мать пришла». «Привет ей передавай, до скорого». Откладываю телефон. Тру виски, в которых начинает пульсировать тупая похмельная боль. Может, и хорошо, что Адиль явился. Молотов не станет клепать мне мозги при брате. «Я пьяная и уставшая. Говори, что хотел, и топай». «Мне тут сорока на хвосте принесла, что вы говорили с Ларисой». «Не по моей инициативе», — поясняю я, настороженно подобравшись. «Я так и понял». «Тогда что же ты хочешь от меня?» Удивляюсь. Лет 10 назад, помнится, Игорь страшно взбесился, когда я в пылу скандала пригрозила рассказать Ларисе о нашей связи. Схватил меня за руку, прорычал, что готов напомнить, где мое место, если я вдруг забыла. «Я хочу сказать, что она больше никогда тебя не побеспокоит. Я с ней поговорил. Мы все решили». Отворачиваюсь. В груди печет. Так странно, ведь ничего там не осталось. выжженная пустыня. А вот ведь, словно фантомная боль отголоском. Раньше я бы полжизни отдала, чтобы он меня, а не ее выбрал. Ладно, пустое. Теперь главное выяснить вот что. Лариса сказала мне странную вещь. Это какое же? Что ты уже от нее уходил. Было дело, когда ты забеременела, я настоял на аборте. А потом передумал, но было уже поздно, Ясмин.